Один платок снимет, подаст, потом второй. Одну кофточку снимет, потом вторую. И все потихонечку, потихонечку. «Нам торопиться надо!» — кричит муж из ямы. Рузя все время молчит, только что-то бормочет, с покойником разговаривает. «Ой!» — кричит муж мой дорогой, «не могу я к тебе без материнского подарка идти!» Разорвала нитку, бусы по земле рассыпались, а она их собирает. Поднимет бусинку, мужу передаст, поднимет, передаст. Рузя говорила, он придет. «Прыгай ко мне!» — кричит цыган. Она сережку в яму кинула, вторую, третью. Уже руки к ней из могилы цыган протянул, как заря стала заниматься. «Иди к мужу!» Тут третьи петухи пропели. Заскрежетал зубами цыган, застонал и сам в могилу свалился. И цыганка замертво на землю упала. Словно мертвая лежит на нарах Рузя, как мертвая спит Рада, как в склепе. Шум за стеной напоминает мне, что не в склепе мы, не в моем городе, не в ее колхозе, в камере. И в любую минуту может прийти немец поинтересоваться, как тут цыгане живут, не пора ли признаваться им в их незнамо какой вине, не срок ли в темноту уходить. Он и сам, как ариец, про то философствует, что не страшна она смерть. Только до того, как уйти, интересно ему, немцу, узнать, как другие уходят, не так, как свои. И какой сказкой утешают себя, когда придет черед. Все извиваются, ползают, лгут, что не боятся смерти, а сами трепещут, как черепушку увидят, череп с костями. На каждый стук отзываются сердца, пока живы. Шорох в коридоре. Человек идет тихо, шипами не стучит, как солдат, когда за арестованными приходит. Да и брать один не приходит. Много их является, чтобы сразу на людей наброситься. На людей. А те серебряными блюдами на груди или черепами на пилотках, кто? Немец объяснил, им нет дела до смерти. А какому же человеку нет дела до смерти? Разве что покойнику. Ох, не покойник ли по коридору идет? Рузя к моей груди крепко прижалась. Точно, если войдут, не увидят. «Покойник Джала», — шепчет она мне на ухо. А я, как настоящий мурш, говорю тихо ей. «Не бойся ничего, Рузя, я здесь». Она вдруг бросается ко мне, обнимает. «Больно?» Это она про раны, которые никак не заживут. «Нет, мне хорошо. Я бы никогда не признался, что от Рузиных рук по всему моему телу расплывается радостная теплота, если б не нужно было ее отвлекать». За стеной по цементному полу заскребло, зашуркало. Немец, а вдруг действительно? Тени уползали под мышки, когда Рузя нагибалась надо мною, и все в голове пустело. Так что плевать мне было, кто там, немец, покойник. Рабочие, пальцы нежные, шепчет Рузя над самым моим ухом, и все вокруг уплывает в темноту. И серые стены камеры, и скрипучие нары, и тот, кто звякает ключами за нашей дверью. «Лежи», — властно говорит Рузя и целует. Ей тоже все равно, кто бродит там, за нашей дверью. Должен же быть когда-нибудь и наш черед. А я лежу тихо, чтобы не спугнуть сказку про покойника, к которому пришла возлюбленная, или про возлюбленного, которому явилась покойница. И неважно, раздеваются они или нет, я никого до нее не чувствовал своею. Лена, Любка, девушки из моих детских сновидений, тетя Валя, Тамарка, плоть, которая не дает спать, плоть, кровь, грязь, Рузя совсем другое. Только нет на эту сказку времени, шаги под самой дверью. Он тут, вздрагивает Рузя. Я чувствую, как уходит она от меня, хотя руки ее на моей груди. Я знала все к покойнику. Я тоже чувствовал, ненадолго пришла ко мне Рузя. Такое навсегда не приходит. «Ой, вижу», — шепчет Рузя, и я не спрашиваю, кого она видит. Тоже понимает, что такое, как у нас, вечно не бывает. Это он пришел за мной или хочет уйти с дороги? Я подхватываю вслед за ней. «Уйдет, обязательно уйдет», потому что мы с тобой, с вами, пойми. Я путаюсь в объяснениях, знаю, что сейчас не время, и знаю, что его больше не будет времени. Я спешу, спешу успокоить ее, и потому разговариваю о покойнике, как будто каждую ночь приходит ко мне их десяток. А она всерьез: «Нет, не хочет уходить, он муж, а ты кто, рабочий?» Шепчет она и вырывает у меня руки. Ее пальцы становятся твердыми, как когти. «Где слова про мои нежные и мягкие? Приснились? Это все мне приснилось?» «Уйди, парень, не знаю я тебя и не хочу видеть. Ой, что же ты наделала, Рузя? Вот твой муж пришел, давел-да-да, рада, твой отец явился, проснись, дочка». Я пытаюсь возвратить ее руки, но Рузю как подменили, она отбивается, и все углы ее тела упираются в меня. «Уйди, рапучи! Что тебе надо от Рузи? Где тебе сладить с цыганкой? Где тебе сладить?» Упирается она в меня голым коленом и оглядывается на дверь. Дверь, обитая железом, медленно открывается, и скрип ее стоит у меня в ушах вместе с шепотом Рузи. «Пусти! Он за мной пришел. Рада, собирайся, да-да, Джала. Аве, авен, Рада. Я сейчас, сейчас!» Кричит она, ослепленная ярким лучом, тому, кто за светом. Пока не разобрать в туманном контуре человека. Она видит покойника, но разговаривает со мной и рвет на моей коже те раны, которые залечивала. «Я сейчас раздеваться, да? Хочешь, чтобы Рузя разделась? Я сейчас!» Шепчет она и пытается сбросить себя кофту. «Я не могу позволить ей этого, потому что тогда она уйдет к тому, который стал в проеме двери, высокий, огромный, белый. Я с ужасом гляжу на ее голое, смуглое колено, которое блестит в свете фонарика. Все снимать, сейчас, говорит она тому, кто замер, упершись рукою в притолоку. Я пытаюсь удержать ее, но тщетно. Хорошо еще, что она запуталась в своих кофтах, как в смирительной рубахе. Я держу ее сзади, потому что сам очумел. Тот в дверях мигом отшвырнет меня, мальчишку. «Уйди!» — раздраженно кричит мне Рузя и рвется из моих рук. «Куда?» — к нему. Он не торопится хватать ее, стоит в дверном проеме и ждет, когда она сама. «Но я этого не хочу. Я не мальчишка, не сопляк. Я мужчина. Я уже убил такого, как тот, что застыл в дверях. Я и этого по голове. И уведу свою Рузю к человеку с зимней шапкой в руках, к железнодорожнику Кольке. Я знаю, нужно идти, и этот не остановит нас. Я остался из-за нее, Рузи. Я ждал ее, долго ждал». Белое расплывчатое пятно надвигается на нас, переступает ногами, белыми-белыми и мягкими-мягкими. Он идет на нас, и я прижимаю к себе Рузю. Не знал, что у меня столько сил. Она колотит кулаками по моей бывшей куриной грудной клетке, а мне не больно. Я должен остановить ее. Есть же девочка, Рада, и он не должен ее забрать. Не дам. Я мужчина, а не рапочи. Мутное пятно протягивает гигантскую руку. Она плывет за светом. Она черная, но на самом деле белая или серая, потому что в нашу камеру входит унтер, тот самый, вонючий. Он, кажется, послушался, наконец, полицая и пришел прямо без мундира и без брюк, чтобы быстрее и не было вопросов. Если без брюк, то все ясно без слов. А он ничего и не говорит, мычит неразборчиво, как тогда говорил «Алис, всех». Вот теперь он решился и протягивает руку, укутанную в мягкий рукав нижней сорочки, к Рузе, к ее узкой спине. А она, пятясь, прижимается ко мне, гонит меня, проклинает, как ведьма, а все ближе и ближе ее лицо к моим щекам, и колени ее обнимают мое распростертое на нарах тело, словно конские бока. Если бы это был покойник, она ускакала бы в степь, она носилась бы на мне до третьих петухов, пока покойник не сгинет, не исчезнет с глаз. Она проклинает. Кого? Меня? Его? Жизнь? Раду, которая не желает вставать, когда Дада пришел за ней. Спит ленивая Романыча. Ну какая же Рада Романычи? Она девочка, девчушка, ребенок. И зачем Рузя поднимает ее? Сама же прятала в нишу, пещерку между рамами окна. Я тормошу ее, замолчи. Она кричит уже совсем громко. «Всех вон, всех прочь, тебя, покойника, я вольная!» Рука в белом коснулась узкой спины своими растопыренными пальцами. Он хочет увести Рузю, он тянет ее за собой. Может быть, к себе в казарму, может, в свободную камеру, хотя у них вряд ли есть что-нибудь свободное. Освободят, перестреляют и освободят. Но я не дам Рузю, я обхватываю ее руками. Пусть отрывает вместе с моими пальцами. Я уже чувствую прикосновение холодных твердых костяшек, как вдруг рядом с прежним световым пятном появляется другое. Оно пляшет по потолку, стене, опускается на нас с Рузи. Мы замираем в перекрещивающихся лучах света. «Ню!» Слышу я знакомый голос из-за нового светового пятна. «Вас истлос!» Он спрашивает унтера, что здесь происходит, как будто посылал его сюда он, Герр Гауптман Зиберт. Так его называют в тюрьме. Я зову его просто «немец». Немец выглядывает из своего пятна и с любопытством смотрит на нас с Рузи. «Зиволь, Герр Гауптман!» — щелкает унтер ногами в носках, домашних, мягких, шерстяных. «Их бин!» Но немца не интересует, что там себе бин, унтер. Он навел фонариком на нас с Рузи. Мы застыли, прижавшись друг к другу. «Цузамен! О, Цузамен!» Зиберт знал. Ему доставляет удовольствие гулять лучиком света по ее блестящей спине, по моим рукам, сжавшим в пальцах кофту, которую она хотела сбросить. Получается, что я снимал с нее одежды. «Интересант, интересант», — повторяет немец, и в глазах у него ни капельки сна. Он совсем иной, чем на допросах. Теперь я вижу, это оборотень, который просыпается по ночам. Глаза водянистые, расплывающиеся, как у покойника, которого отпустили гулять до третьих петухов. Скоро ему пора возвращаться. Там, у себя в кабинете, он подведет итоги. Здесь бросает лишь: «Зиберт все знал. Зиберт помешал вам, Цузамен, и вы устроили тут скотный двор». За его спиной торчит унтер в исподнем белье, но он не интересует Гауптмана. Он ставил опыт на мне и Рузи. «Ти есть скот, киндер!» Тычет он в меня своим мягким пальцем, который может сломаться, натолкнувшись на луч, которым унтер услужливо водит по нашим с Рузи фигурам. Ему кажется уже все равно, кто из нас женщина, к которой он пришел, а кто мальчишка, помешавший ему сделать то, зачем он пришел. «Это есть твоя новая, Роман!» — тычет в Рузю тем же мягким пальцем Зиберт. И я прямо смотрю ему в глаза. «Да, это мой Роман, новый и старый, единственный». Но немец качает головой, он взрослый. «Ай-яй-яй, Роман Беспростынка, антисанитарик»,